Глава 9. 24 июля. Утро. Самолет шел на посадку в Пекине. Я уже давно проснулся, но виду не подавал и пребывал в своих мыслях. Тем, требующих тщательного обдумывания, накопилось множество. Встреча с Мэль произвела на меня неизгладимое впечатление. Она гораздо сильнее, чем считал Константин. Намекнула, что была антимагом, как-то помешала богам следить за мной и просто отпустила. Правда, предупредив, что это разовая акция. Тот узор магии я перерисовал. Ифрит сказал, что правильно. Вот только по его грубой оценке создать артефакт будет очень непросто. Хотя его сила позволяет бить и по объекту за гранью, как в случае той ловушки. Но якорь намного мощнее, имеет подпитку. Некоторые зоны интеграции близко от плацдарма. Поэтому, скорее всего, без штурма не обойтись. Впрочем, уже это лучше вестей о неуничтожимости якоря. Вот только, похоже, Мэль дала мне инструкцию, как уничтожить якорь, считая, что я не смогу пройти мимо нее, или как мотивацию подготовиться к сражению и самому прийти в логово врага. И при всей важности войны с Ордой в мои планы вторглась политика. Элиси чуть не схватили, заодно прихватив часть команды. Гильдия практически в осаде, потому что пленных требуют выдать, но черта с два выжившие отделяются отдыхом в камере и обменом. Команду спасли лишь личные умения принцессы Ши и комплекс снаряжения. Истрачено множество редчайших предметов. Те же целебные артефакты производить и заряжать, ох, как непросто. Василию приходится отвлекаться от помощи в клиниках для работы вместе с артефактором. Полину вовсе успешно захватили и увезли в неизвестном направлении. Я просто не мог позволить искать ее другим. Госструктуры все же менее гибкие и не могут открыто объявить войну другой стране. А ведь похищена официально сильнейшая в России. Менталист поработал с троицей пленных. Наташа передала мне известные данные о точках встречи. Подтвердилось, что они, американцы, работали во фракции «Солнечного охотника». Вот только большая политика мотива. Нет доказательств, что это они связаны с похитившими Полину. Им сообщали минимум данных. Это не повод сразу начинать активные действия. Но хотя бы пару имен и мест я узнал. Есть с чем работать. На телефон пришло сообщение, и я поспешил проверить, что именно. Писала мне Наташа. У нас все без изменений. Только много сил окружило территорию гильдии. Мы пока не выходим на миссии, хотя все, кто хочет, свободно покидает территорию и возвращается. Как дела у тебя? Сразу перезвонил, перекинулся парой фраз, чтобы убедиться, что все в порядке, и попрощался. Константин сидел и маскировался при помощи различных вещей. Я выкинул из головы серьезные думы, все равно пока не мог ничего изменить. А мог просто принять маску коня. «Когда-нибудь я тебе врежу», — равнодушно ответил некромант. «А я при чем? Это Эдуард нашел простейшее решение». В каком-то роде оно бы помогло снизить уровень настороженности к тебе сразу на порядок. Я скорее умру, чем надену такое. Ответ прозвучал без раздумий и тем же тоном с нотками предостережения. М-да. Знаешь, что говорят про некроманта-зануду? Мертвого заебет. Константин оторвал взгляд от иллюминатора и перевел темные глаза на меня. В оригинальной шутке был не некромант, а некрофил. Ты растерял всю соль. Отлично. Теперь в команде шутника от Бога. От несмеющегося Бога, если точнее. Некто абсолютно непробиваемый. Хотя в его положении неудивительно стать мрачным. Ладно, я закончил минутку комедийных шоу. Просто восприми ситуацию легче. По крайней мере, мир стал чуть чище. Константин просто коротко кивнул. Самолет еще рулил, но я встал и подошел к Серебряковой, сидевшей в окружении помощников. Она, похоже, тоже едва выспалась и сейчас пыталась привести себя в порядок. «Алексей, без сумасбродства. Не больше, чем потребуется, чтобы вернуть Полину. Хоть что-то новое узнали? Что сбитый вертолет был из Казахстана, но там он считался угнанным и уничтоженным. Шансов мало». Серебрякова понимала, что я не буду сидеть сложа руки, но ничего говорить не стала. Вот ее русский богатырь в аутентичном доспехе Эдуард попытался со мной поговорить, но тщетно. В любом случае, я собирался встретиться с Сяо Юэ. Самолет остановился. Серебрякова появилась перед встречающими с помпой. За ней последовала команда. Мы с Константином вышли одними из последних. Груза с нами не было. Хотя то, что привез самолет, остановившийся на соседней площадке, проверяли со всей тщательностью. Я не надевал значок стражи и закрыл копье в чехол. А также нацепил солнечные очки. Хотя, думаю, меня все равно скоро узнают. В кортеж мы не садились. Просто по воздуху перемахнули терминал и сели к таксисту. Спасибо, что приняла нас. Не скучно сидеть в Пекине? И не слишком ли для простой личной встречи занимать весь ресторан? Сяо Юй назначила встречу в каком-то пафосном заведении на вершине небоскреба. Половину столиков занимали относительно сильные одаренные, а остальные пустовали. Весь ресторан был забронирован ради этой встречи. Я кинул взглядом открывающийся пейзаж. Соскучился я по джунглям из стекла и стали. Москва — большой город, с огромным населением и долгой историей. Но вот современных высоток там гораздо меньше. Лишь один комплекс, напоминающий обычный для Китая мегаполис. Отчасти из-за почвы. Бывшие болота, песок, глина. Куда проще и безопаснее возводить высотки поверх каменной плиты. Однако все же есть что-то особое во взгляде на город, где сотни небоскребов. Это доказательство умений и стараний людей. Хотя, если честно, концентрация людей тут безумная. Даже скучаю по тихому времени одиночества. В Москве люди, кажется, наоборот, стремятся распределиться по большой площади. Лунный призрак проследила за моим взглядом. «Иначе никак». Я одна из небесных Китая, а ты — страж России. Поэтому одной идти сюда мне не позволили. Сяо Юй окинула меня взглядом, а затем переключилась на Константина. Миниатюрная китаянка, в свою очередь, выглядела парадно. В этот раз вместо свободного ханьфу, в котором так любят изображать персонажей китайского фэнтези с культиваторами техник божественных темных тысячелетних драконов восхода Красной Луны, она надела классическое узкое платье. Голубое с красивым природным узором в белых и золотых тонах. Впрочем, под платьем явно был облегающий костюм, чтобы в случае боя сорвать наряд, сковывающий движение, и не остаться голой. Меч тоже стоял около стола, тот самый. Полагаю, его нашли на месте ранения и отдали Китаю. «Я желаю взглянуть на сей город своими глазами», — сообщил Ифрит. А ведь до того долго молчал и даже советы не давал. Вообще-то стоит с ним побольше поговорить. Но нет ни сил, ни времени, кроме как для обучения контролю силы. Сначала я ответил девушке. В любом случае, благодарю за приглашение и поздравляю с выздоровлением. Однако Ифрит желает явить свое лицо миру. Не пугай людей, ничего не разрушай. Я сейчас призову Нихилим. Сяо Юй удивилась, особенно когда в моей руке появился мой огромный дрын, а рядом возникла могучая фигура весьма специфической одежды, напоминающей греческую тогу. Впрочем, его дело. «Это что такое?» — прошептала девушка, глядя на Ифрита, который, играя мускулами, осматривался с таким высокомерным видом, как будто он уже бог-император. «Иногда нужно выпускать внутреннего мужика наружу. Не слышала?» Китаянка перевела ошалевший взгляд на меня. Константин шумно вздохнул, а вот внутренний мужик начал вещать мощным поставленным голосом оратора. «Дивный город, и здесь так много смертных! О, вы посмели поднять оружие на владыку пламени?» «Давай поспокойнее», — попросил я, подняв руку. «В общем, это бог пламени Ифрит. Знакомьтесь и обойдемся без драки. Я не хочу смотреть, как вредят одаренным Китая». Сяо Юй поняла, кто перед ней, и ненужной схватки удалось избежать. Ифрит взлетел повыше и осматривал город. Нихилим теперь стоял рядом. «Мы, наконец, смогли поговорить. В Пекине уже был ясный день. Саммит скоро должен был начаться. Но в этот раз Сяо Юй присутствовала на нем на второй роли. Прежде всего, я благодарна Наталье. Она спасла меня, но, надо полагать, сейчас ты сможешь передать подарок. Константин, о вас тоже наслышано, очень неожиданно, если честно. О тебе никто другой не знает. Все просто удивлены неизвестному сильному русскому». Некромант, который замотался в тряпки и носил солнечные очки, просто кивнул. Подошел официант и поставил на стол различные блюда как китайской, так и европейской кухни. Я сразу заинтересовался тофу с морепродуктами. После вчерашней пробежки и повышений уровней так и не смог нормально поесть. Сяо Юй тоже приступила к обеду, особо не заботясь о том, чтобы выглядеть элегантно. «Знаешь, а ведь у тебя еще должок за украденный у меня опыт в Магнусе». Удивительная злопамятность. «Хочешь с меня что-то стрясти?» — удивился я, ловко орудуя палочками, чем вызвал явное удивление китаянки. Константин тоже в итоге не стал долго сидеть, просто окружил свою голову темным маревом. Из-за меня работало плохо, но скрыть лицо хватило. «Само собой, при следующей встрече отдашь мне монстра», — ухмыльнулась китаянка и включила глушилку звуков. «Итак, что ты задумал и на что надеешься?» Китаянка становилась все более задумчивой по мере того, как я говорил о планах. «Я далеко не Сильвер, и все равно вокруг меня полно охраны. Да, этих людей даже моей командой не назвать, а именно телохранителями, которые далеко не всегда мне подчиняются. А вы допустили такой прокол. А что произошло в Иране? Узнаешь сегодня от ледяной ведьмы. Не буду портить интригу. В общем, неплохо сразился. Вам американцы не докучают? Им руки сразу обламывают. Хотя тут трудно сказать наверняка». Девушка задумалась. «Легко списать пропажу на монстров. В любом случае, я не могу отказать тебе в помощи. И уже выяснила, что над нами действительно из Казахстана пролетал лайнер с большой дальностью полета, запросив коридор. Время совпадает. Направлялся в Осаку. Там проследить сложно. Но, скорее всего, он там просто заправился, сменил номер и сейчас должен подлетать к Калифорнии. Дальше проследить не удалось. Похоже, провалив конспирацию, они стали действовать быстрее». Я задумчиво кивнул. В каком-то роде хотя бы направление отхода совпадает. «Подобное можно рассматривать как объявление войны», — заметил Константин. «В крайнем случае, думается мне, если начнется крах России, то эту атаку припомнят и заберут с собой Америку в ядерном пламени». Сяо Юй помрачнела. «Забрать с собой все человечество — не лучший поступок. Хотя нам остается верить в лучшее будущее. Тебя отправили туда по спецзаданию, верно?» Я удивился от такого предположения и даже не сразу ответил, ведь к нам вернулся ифрит и рухнул на свободное место. «Славный город. Пожалуй, ваши строители будут достойны возводить мой храм, хотя не время, чтобы разносить весть обо мне». Сяо Юй растерянно смотрела на башка, который стал гораздо более приветливым и наглым, когда понял, какое к нему отношение. Он схватил пиалу с лапшой, в которой бульон был аж красно-оранжевым от обилия красного перца, и выпил обжигающее содержимое, как из чащи. Проглотил и выдохнул пар. «Блюдо вашего мира мне по духу». «Огненному богу понравилось острое. Кто бы знал», — задумчиво сказал я. «Приятного аппетита, наверное. Так вот, спецзадания не было. По собственной инициативе направляюсь на выручку». Сяо Юй отвлеклась от созерцания ифрита, выбирающего различные блюда, и со скепсисом посмотрела на меня. «Как-то не верится. Подобные самовольные действия, рискующие вызвать скандал, слишком опрометчивы. Хотя я зашла не с той стороны. Списав все на самовольные действия, страна будет отказываться от любых претензий, но при этом дома тебя примут нормально. Международные нормы все еще многое значат. Ассоциация не одобрит вторжение. Или как ты собрался освобождать Полину?» Я кивнул на чехол с разрушителем грез. «Настучу палкой по голове. Хотя по ситуации. Если честно, думай как хочешь. Поможешь быстрее долететь до Калифорнии? А то с рейсами сейчас беда. Это риск для меня. Ты понимаешь это? Я и так, будучи небесной, используя свою власть, вмешиваюсь в ваши дела. Она намекает на то, что я буду ей должен. Я бы согласился, но вмешался ифрит, который не просто дегустировал блюдо. Он во всех смыслах свысока взглянул на китаянку. «Девушка, объявляя плату за помощь, ты становишься деловым партнером. Неужто услуга дороже дружбы с эфирным владыкой колоссальной силы?» «Ифрит, а давай без этого», — задумчиво сказал я. Сяо Юй недоумевала и, встретившись взглядом с ифритом, неожиданно передумала. Даже не стала цепляться за слова, которым не получит пояснений. «Знаешь, забудь. Если хочешь прибыть тайно, то через несколько часов отбывает рейс. Я знала, чего ты захочешь. Сейчас наш враг — Орда. Надо остановить тех, кто решил, что может без последствий похищать сильнейших и разжигает вражду. Что же, сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. И благодарность за помощь. Даже в Магнусе она была загнана в угол, решив сразиться в одиночку. Я и сам понимаю, на какое сумасбродство иду, но что поделать? В то же время в отеле. Мария Серебрякова чувствовала себя уже не просто уставшей, а убитой, и откровенно завидовала воинам. Особенно Алексею, который все не выходил у нее из головы. Словно все удары, которые могла преподнести ему судьба, казались ему ничтожными. Она уже догадывалась о причине, но почему-то не хотела обсуждать ее с Алексеем. Если точнее, она начала его бояться, и за последние несколько дней страх лишь усиливался. «Мария, извини за прямоту, но ты не выглядишь готовой идти на саммит». Эдуард присел на край огромного углового дивана. Деревянный каркас заскрипел под весом горы мышц. «Знаю. Мне хочется...» — она вздохнула. «Много чего хочется. Я могу остановить Алексея. Передам силам безопасности». «Он спас лунного призрака», — напомнила Серебрякова. «Сейчас он обедает с ней в ресторане. В сопровождении некроманта сотого уровня, который подчинил долбанного дракона. Хотя с подобным совладает не каждый страж. И в компании Прибалтийского бедствия. Его может остановить только нежелание Китая ввязываться в это дело. А они не станут». Эдуард неодобрительно покачал головой. «Не может же этот пацан творить все, что вздумается». «А что он делает не так? Думаешь, у него не получится найти Сильвер? И кто сможет ему помешать убить всех, оказавшихся на его пути? Америка дала понять, что вмешательство они не допустят и готова даже на военный конфликт. Все отрицают и затягивают. А потом будет просто поздно. И какая у нас альтернатива? Боги, как же я устала!» Эдуард какое-то время молчал. «Ты сказала убить?» «Да, именно так. Я не желаю вставать у него на пути. Эдуард, включи голову». Он пошел в логово врага, убил генерала и отступил даже без ранений. Пусть в мире, где правит сила, он ее демонстрирует. И именно поэтому я не сказала ему о том, чем грозит Америка. Мы выпустили джина из бутылки. Остается ждать последствий. Спустя 3 часа. «Алексей, я подозрительно часто стал оказываться в ящике», прокряхтел Константин, выходя из контейнера в частично заполненный трём самолета. «Так и запишем. Китай даже в мертвом разбудит чувство юмора». «Это не шутки, а жестокая истина», — некромант размял шею. «Пожиратель сердец чертов. Между вами разница в возрасте под сотню». Я улыбнулся. Все же он начал отходить от всего пережитого. Впрочем, не думаю, что я заинтересовал китаянку в этом плане. Просто показал силу и помог, а она помогла в ответ. И пусть без уговора, но в свою очередь я без колебаний окажу ей услугу, если она попросит. Константин включил артефакт глушения звуков, сделав шум в трюме не таким мощным. Места было достаточно, но, видимо, перевозили что-то тяжелое. Холод меня вовсе не заботил. Путешествовали мы без комфорта, зато и без предупреждений тем засранцам. Нехилим и Ифрит появились рядом. Последний, насвистывая мотив, игравший в ресторанчике, забрал из одного ящика перчики и стал жрать их, как снеки. «Мне на тебя даже смотреть больно». «Не допускай слабости, смертный. В моем мире не было столь прекрасных плодов. Кроме того, они развеивают скуку. Я чувствую, что сейчас эта машина несет нас со скоростью, достойной божественного питомца. Но путь все еще далекий, и я знаю, чем ты хочешь заняться». Я кивнул, вытаскивая регалию восходящего. «Ну да, 10 часов лета. Я хочу развить навык ощущения энергии. Он вроде как очень затратный, но наверняка будет полезен. А эфира у меня сейчас много. Может быть, у тебя будут идеи? Я пока нарисую рунический узор». Ифрит удивился, наклонив голову. «Рисовать? Эфирному владыке выводить узоры на полу, как третьесортному колдуну? Делай напрямую». «Это слишком сложно», — отмахнулся я. Неожиданно тон Ифрита изменился. Ты планируешь развиваться дальше или желаешь остаться там, где остановился? Я иду с тобой в походе против Орды и помогаю даже сейчас, потому что считаю достойным. Так покажи это». Всю пафосность монолога он испортил закинутым в рот перчиком, которым тут же захрустел. «Допустим, мне магия вообще в значительной мере подчиняется по одной воле. Так ли нужен весь этот контроль?» «Это выходит слабо управляемо и стихийно. Кроме того, многое облегчит тебе призыв силы. Попрактикуйся». И вот он меня все же убедил. Все свободное время я практиковался в построении узоров и вызове разных эффектов. Контролировать антимагию тоже получалось все легче. Лишь бы не уронить самолет. Впрочем, я же антимаг. Всю силу направляю вовнутрь, мы в самом хвосте самолета. Кстати, заряд чистого эфира поднялся с примерно 20% до 35%. Действительно, можно попробовать контролировать регалию. Ифрит ведет себя гораздо лучше, чем при нашей первой встрече, и вполне разумен. Тогда я еще попробую включить функцию регалии на усиление на основе чистого эфира. Константин, еще спасибо за помощь. Ведь я не препятствовал бы тебе решить остаться вместе с Серебряковой. Некромант смотрел на меня странно, как будто колеблясь. Знаешь, я сомневаюсь в своем моральном компасе. Слишком меня извратили. Во всяком случае, это ты освободил меня и не относишься предвзято, как и та девушка, сразу пригласившая меня в опасное место. «Достойные слова, владыка смерти. Я был неправ насчет тебя», — захохотал Ифрит, усевшись по-турецки. «Кстати, о внешности мертвого прокаженного не переживай». «Король комплиментов», — пробурчал некромант. «Тебе легко говорить, меняющий тела. Для высших существ форма не важна. Став личем, сможешь создать себе тело». Константин моментально заинтересовался вопросом. Сирион не пояснял, что для лича довольно легко сменить тело, и при особом желании можно выглядеть почти как человек. Я же замер. В памяти всплыла пафосная фраза, описывающая разрушитель грез. Механизм разрушения основы мироздания нельзя ограничить физическими формами. Так описывается способность судьбезны. Неизбежность вечного цикла рождает смысл существования. Так описывается энтропия. Мое поле подавления в исполнении копья. Ифрит, что это значит? Владыка пламени в своей обычной высокомерной манере смотрел на меня. Впрочем, его ответ несколько отличался. Помимо того, что я многое забыл из своего славного прошлого, скажу, что антимагов в моем мире я не помню. Но вот что я понял или узнал. Исток начала мира, бездна его конец. Рано или поздно все погрузится в ничто и начнется заново. И ты, эфирный владыка, эмиссар, приближающий конец. Мне неведомо, что тебя ждет. Неведомы опасности и грани твоей силы. Но так называемое копье намертво связано с тобой. Вот уж где я не ожидал услышать такие откровения, так это в трюме грузового самолета. Признаться, о разрушителе грез я забыл. У меня-то это описание не маячит перед глазами, а пафосные фразочки не несли какого-то особого смысла. В полумраке, освещенном фонариком, мне казалось, что атмосфера стала какой-то возвышенной. Что значит так называемое? «Вот этот артефакт!» Ифрит ткнул пальцем в чехол. «Пронизан бездной даже больше, чем я из-за твоих манипуляций. Ответ на поверхности». Это копье проводит суть бездны, для которой не важна физическая форма. Тебя не смутило то, что когда лезвие раскололось, оно просто собралось воедино. Даже мое оружие не обладало подобной способностью. Тебя не удивляла легкость, с которой силой одной антимагии сталь рассекает сталь. Раскрыв силу истока, ты сможешь расколоть мир. Обратишь это оружие чем-то ужасным, стирающим все. Именно поэтому я, владыка пламени, готов следовать за тобой, пока еще смертным. Тебе осталось обуздать хотя бы крупицу своих способностей раньше, чем до тебя доберется одна из сторон. Ведь Мэль ясно дала понять, что за тобой наблюдали и великие боги. Спустя 2 часа. «Развитие завершено», — объявил Ифрит, и я отключил регалию. Сложный рунический узор, сплетенный вокруг меча, исчез, поток дренного эфира прекратился. Радует, что я разобрался в базовой функции регалии. Пусть и убил пару процентов заряда эфира впустую. Я вздохнул. «Я теперь равен примерно 87-му уровню по твоей терминологии. Исправил лишь самые критические ограничения, в которых успел разобраться. Можем продолжить, как отдохнем». Ифрит смотрел на меня, но я вынужден был отказаться, хотя заряда осталось еще много. Мало ли что произойдет. Тем более, выходит, затраты были так малы только потому, что ты устранил самые критические места. Давай теперь займемся дополнительными гранями дара. Вообще, все хотел спросить. Как всего за 100 лет я мог стать таким сильным? Ифрит не стал спорить, встав и подойдя ближе. Ты эффективно использовал силу поверженных. Помни, что эфир — это не мана, твой резерв не восстановится. Так что, когда прикоснешься, не расплескай силу на мелочи. А теперь покажи, чему научился. Улучшение чувствительности к энергиям я долго откладывал. И теперь пора было заняться развитием навыка. Раньше работал и грязный эфир. Видимо, отчасти поэтому его требовалось столь много. Тратить все я пока не собирался. Только одно улучшение. Константин ушел в себя, чем-то занимаясь, а я продолжал отрабатывать магию на прямом контроле. К счастью, простейшая питалась и странной формой маны, пропущенной через мою силу единства. Когда я только получил навык, мир расцвел новыми красками. Просто энергии стали для меня теперь совсем разными. Я научился их различать. Сейчас такого же эффекта первооткрывателя не было. Но, наверное, именно так ощущает себя человек с от рождения плохим зрением, впервые надевший очки. Все ощущения обострились и стали четче. Я легко ощущал даже пилотов и электромагнитные поля. Было и странное ощущение, словно мы проносимся через что-то. Следуя наитию, я одним усилием воли нарисовал символ Трикветра. Вокруг него как будто плясали видимые третьему глазу волны силы. Пока стабильные и тонкие, но что если я захочу, чтобы он разрушал магические структуры? Потоки изменились на тончайшем уровне. Ты обретаешь понимание истинной силы. Многим достаточно лишь грубого контроля. Но ты должен сам научиться понимать себя. А сейчас очень хорошо. Ты самостоятельно все понял. Ифрит оскалился, когда едва он зажег огонек своей силы, и я собрал пучок энергии и сразу понял, как сплести контур, стабилизировал его и выполнил то, что долго не получалось. Метнул снаряд антимагии, точнее, единства. Совсем слабый, физического вреда он бы не нанес. Но черно-оранжевый огонек дестабилизировался. Похоже, мне предстояло много тренировок, но прогресс воодушевлял. За 100 лет я закрыл огромное множество проломов. И очень много сразу после возвращения людей. Даже сейчас я продолжал достигать прорывов. И после каждого ощущал себя быстрее и сильнее. Причем рывки в силе были достаточными, чтобы я их заметил, а значит, очень великими. У всего есть предел. И пусть каждый взятый уровень усиливает меня, а любой осушенный противник увеличивает запас энергии, я стремительно становился гораздо сильнее именно благодаря обучению. Ведь объективно оценивая, в самом начале я действительно едва тянул где-то на обычного одаренного 80-го уровня, только не способного подниматься в небо. Сейчас я имел бы шанс победить Сильвер лишь потому, что она маг, и достаточно суметь к ней приблизиться и блокировать телепортацию. Может быть, справился бы даже с Чэнь Хао, ведь у китайца банально мало боевого опыта, особенно в вопросе сражений с людьми. Но именно сейчас у меня получалось становиться сильнее, а удачно найденный навык, по словам Ифрита, заменял мне долгие недели тренировок. Спустя 8 часов. Признаться, тренировка меня основательно вымотала. Но вместе с тем я ощущал значительный прогресс. Черт, да чего длинный будет день? Ведь мы перенеслись из часового пояса плюс 8 в минус 7. Ощущал я себя измотанным, но впереди был отдых. Мы с Константином пробрались по ящикам к носовой части самолета. Пилотам ничего не сообщали, так что к ним не полезли. Впрочем, выбраться незаметно после посадки мы не могли. Надев плотные спортивные очки и покрепче взяв сумки, часть содержимого которых придется просто выкинуть, мы открыли двери и решительно выпрыгнули наружу. «О да, отличный ветерок, ты не находишь?» «Нет, ощущаю себя как поехавший самоубийца», — крикнул некромант. «Я никогда не прыгал из настолько быстро движущегося транспорта. Тем не менее, все было рассчитано, и мы ни во что не врезались. Самолет улетел вперед, а мы падали куда-то в залив Сан-Франциско. Однако мы легко скорректировали курс, и едва скорость упала достаточно, начали прицельно опускаться на дальнюю от моря часть города. Приземление в пригороде прошло без всяких проблем. Определенно, когда захочу развлечься, надо попросить сбросить меня с высоты километров 10. «А что дальше?» — зачем-то спросил Константин, не поддержав мою идею. Я же подошел к классической американской машине, вполне подходящей, хотя бы не самой медленной. «Вот так просто?» «Ага, что поделать, к тому же у владельца наверняка нет проблем с финансами». Я не взял с собой отмычки, а потому просто разбил окно и меньше чем за минуту угнал автомобиль. Нас видели, но никто и не подумал останавливать. Номера я оторвал для удобства. Константин вжался в сиденье, когда я выжал из огромного неэффективного движка каждую крупицу мощности. Зачем он пристегивается, я даже не стал спрашивать, ведь вылететь через лобовое стекло для него, пожалуй, даже проще, чем остаться зажатым в машине в случае аварии. Я выехал на шоссе и разогнался до максимальной скорости. Нужно было добраться до гористого участка, меньше 200 километров, и я намеревался проехать их предельно быстро. Не так я себе представлял возвращение в Америку, но что имеем? Надеюсь, я не опоздаю. Константин, если за нами все же погонится полиция, пускай снаряды маны в капот. Пусть выйдет из строя электроника. Справишься? Некромант уверенно кивнул и напряженно смотрел, как я играю в шашки в потоке.